Ой, блин. Ой, блин. Невозможно поверить, но факт, черт возьми, был вчера еще каменный век. Были люди повсюду родными людьми, и любой был почти человек. Или ведьма какая напутала так, или старый беззухий шаман. Я проснулся и чуть не попал я в просак, и чуть-чуть не лишился ума. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Что случилось с природой, ни рек, ни лесов, от зверей не осталось следа. Бесконечные стены ужасных домов и дымящих чудовищ стада. И непонятные люди кругами снуют в череде непонятных затей, доедая природу, уют создают из обглоданных ими костей. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Невозможно поверить, но факт, черт возьми, был вчера еще каменный век. Были люди повсюду родными людьми, и любой был почти человек. Или ведьма какая устроила так, или старый безухий шаман. Я проснулся и чуть не попал я в просак, и чуть-чуть не лишился ума. Отпустите меня обратно в мою пещеру, солнце пятна, любовь и веру. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. И верните мою любовь и надежду и веру. И верните мою любовь, мне надежду и веру. И верните мою любовь, надежду и веру. Вот, блин. Вот, блин. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Отпустите меня обратно в мою пещеру и верните на солнце пятна, любовь и веру. Вот так.